Ваше Высокопреосвященство, возлюбленные Господи Владыка Исидор, уважаемый Александр Николаевич, губернатор Кубани, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, господа казаки, с особым чувством я сегодня совершил богослужение в этом соборе, который 4 года тому назад имел возможность освятить в честь святаго благоверного князя Александра Невского. Сегодня день этого святого. Не случайно предшествующие нам поколения окружили имя святаго Александра великим почитанием. Не случайно был он причислен к лику святых. Вот только что губернатор Александр Николаевич сказал о казачьей доблести. А что такое доблесть? Действительно, казаки всегда гордились своей доблестью. И народ эту доблесть в них почитал. Доблесть – это не только красивая форма, не только выправка, не только молодцеватый вид, не только смелость. Доблесть – это способность добывать победу. Без победы не бывает доблести. Без победы доблесть превращается в карикатуру, в насмешку. Только там, где победа, там доблесть. А победа – дело трудное. Победа требует напряжения всех сил. Победу нельзя добыть только силой технической, совершенным оружием, правильными знаниями военного дела, хотя и без этого не обойтись. Но победа всегда достигается силой человеческого духа. Это такая прописная истина. Вся история об этом говорит. Народ, теряющий силу духа, перестает быть способным одерживать победы. Это относится ко всем. Ко всему народу, в том числе и к казакам. Никакой доблести не будет, если не будет сильного духа. А что означает сильный дух? Разве каждый смелый человек обладает сильным духом? Бывают совершенно безрассудные люди, которые делают совершенно бесшабашные поступки. Там не доблесть. Там не сила духа, а там то, что народ наш называл ухарством, безумной смелостью. Вот этим ухарством ни одной победы никогда не удавалось достичь. Потому что в ухарстве тщеславие, показуха, а в доблести подлинная сила духа. А когда человек перестает быть способным на доблесть, когда он теряет силу духа, а тогда, когда он начинает жить по законам плоти, когда все цели и ценности жизни фокусируются на удовлетворении своих физических потребностей, потребностей тела своего. Мы знаем, что современная культура, я бы назвал это псевдокультурой, формирует культ плоти. Посмотрите на рекламы, которыми завешаны наши города. Посмотрите на рекламы, которые потоком обрушиваются на нас через телевидение. Там что, доблесть пропагандируется? Сила духа? Там раскручивается потребительское отношение к жизни. Там воспитывается безудержное потребление и удовлетворение плоти своей. Никто не говорит, что человек должен жить бедно и некрасиво. Очень важно сохранять приоритеты. И чтобы никогда потребности плоти не возобладали над силой духа. Тогда человек не пойдет в бой. У него не хватит сил жизнь свою отдать или даже подвергнуть риску за идею, за страну, за народ свой. Перед его глазами будут вот эти побрякушки, которые стали для него такими сладостными. И боясь потерять эти побрякушки жизненные, он никогда не совершит подвига. А если не совершит подвига, то и не достигнет победы. А там, где нету победы, там нету доблести. Почему казаки избрали Александра Невского покровителем своим и его именем нарекли войсковой храм? Да потому что он был человеком доблести. Молодой совсем человек. Первая победа в устье реки Невы была одержана им в 20 лет. Он прожил недолгую жизнь. 40 с небольшим лет он представился ко Господу. Но сегодня его образ так сильно вдохновляет и объединяет всех. И совершенно не случайно его имя стало именем России. Чего нам не достает, чтобы брать пример с таких людей? А не достает вот чего. Не достает силы воли. Противопоставить себя всем дьявольским искушениям жизни и стремиться жить по духу. А жить по духу можно тогда, когда вера в сердце, когда страх Божий. Вот тогда человек и понимает, что самый ответственный момент в его жизни будет тогда, когда он предстанет пред лицом Божиим на страшном суде. И вот тогда выстраиваются в четкий приоритетный ряд все ценности земной жизни. Тогда человек понимает, ради чего он может отдать жизнь, свои силы, а ради чего никогда не стоит этого делать. Если приходит что-то, что украшает нашу жизнь, увеличивает наше материальное благополучие, с благодарением Богу нужно это принимать, но жизни за это отдавать нельзя. Какие замечательные слова сегодня мы слышали в храме, когда читалось послание апостола Павла к Галатам. Апостол размышляет о том, что является плодом Духа. То есть, что является плодом веры, которая возгревает дух человеческий, внутреннюю жизнь оплодотворяет благодатью Духа Божьего. И удивительные слова произносит он. Плод же Духа есть любовь, вдумайтесь, любовь, плод Духа, радость, вдумайтесь, радость, плод Духа, не развлекала по телевидению. А только плод Духа, мир. Никакого мира не будет, если люди не будут жить по закону Духа. Долготерпение. Как же нам нужно терпеть, уметь терпеть. Ни одна победа без терпения не обходилась. Благость. Как мы нуждаемся в благости. По отношению друг к другу, к окружающей нас природе, к миру Божьему. К живым существам. Как нам не хватает этой благости, когда вместо благости приходит жестокость и способность убивать людей в мирное время, даже детей, несчастных крошек. Вера, кротость, воздержание – все это плоды Духа. Когда вдруг нам становятся известны страшные события из нашей жизни, как трагедия в Кущевской. Вся Кубань вздрагивает. С ней вздрагивает вся страна и ужасается весь мир. Вот это и есть плод того, что сегодня прививается нашему народу. Живи, раз живешь. Бери от жизни все. Удовлетворяй свою плоть. И на этом пути нету преград. И человек становится зверем. Церковь на каждом углу кричит: так нельзя, погубите себя. Цивилизацию человеческую погубите. Не может человеческая цивилизация основываться на человеческом инстинкте. Тогда она становится не человеческой, а зверинной цивилизацией. И уже слово «цивилизация» не подходит. Волчья стая, а там все законы хороши. И задушить младенца, и нанести ножевые удары, и зарезать ни в чем не повинных людей. А почему же нет, если через это достигается еще большее удовлетворение плоти? То, что произошло в Кущевской, это страшный образ того, что происходит сегодня в человеческом обществе. Когда смещаются приоритеты, когда люди забывают о Боге, когда люди забывают о вере и жизни в соответствии с Духом. Если бы одна Кущевская, это то, что нам известно стало с вами, а сколько нам всего неизвестно, что скрывается под скромными и безличными цифрами статистики преступлений. Мы не знаем даже этой статистики, ее только специалисты знают. А если вот этот весь пласт обнажить, вздрогнули бы мы тогда так, чтобы изменили свою жизнь? Не знаю. Но Бог иногда нам вдруг делает очевидными все ужасы человеческого бытия, чтобы мы могли осознать, так жить нельзя. Нужно жить по закону Духа. И если еще сегодня находятся люди, которые тянут нас в эту бездну, в том числе используя средства массовой информации, у нас ума должно хватать и силы хватать сопротивляться этим дьявольским искушениям. Я хотел бы призвать благословение Божие на всех вас, мои дорогие жители Кубани. Кубань была самым религиозным регионом Руси. Горячая вера казаков. Вот потому та вера и вызвала страшное гонение, истребление казачества. Истребление народного уклада жизни, потому что боялись те, кто решил проповедовать иные ценности, что сила и доблесть казачества станет несокрушимой опорой сохранения веры в жизни нашего народа. Потому и истребили казачество. И сегодня, когда возрождается казачество, когда возрождается вера православная, как нам важно видеть путь, по которому следует идти. Пусть благословение Господа пребывает над благодатной, богатой, сильной своими людьми кубанской землею. Пусть снова Кубань станет очагом горячей веры, способностью сопротивляться идольским искушениям, способностью созидать подлинную доблесть не только казачества, но и всего народа.